Он вместе с Буденным воевал на Северокавказском фронте. Генерал армии Петров, который чаще других видел маршала в дни битвы за Кавказ, был, однако, скуп на слова. «Буденный в боевой обстановке оставался самим собой», — говорил он. «Я ведь тоже бывший конармеец. Видел и тогда своего командарма в боях. Семен Михайлович никогда не терялся, был собран, правда, отличался упрямством. Если уж собирался ехать на передний край, то не пытайся его отговаривать. А я сделал одну такую попытку. Немцы тогда сильный обстрел вели. Пригласил маршала в укрытие, а он говорит: «Ты что, Петров, может, мне специальный окоп соорудишь?» И так строго поглядел, что мне стало не по себе». Поглядел-то маршал на генерала Петрова строго, а вообще очень уважал его. «В манере отдавать приказы подчиненным было у Петрова что-то отцовское», заметил как-то в разговоре Буденный. Полковник Федор Трофимович Ляшев, не раз видевший маршала в боевой обстановке, рассказал мне, как любили Буденного солдаты и командиры, как верили ему, восхищались им. Однажды маршал поехал на передний край обороны. Федор Трофимович развернул на столе карту. «Вот здесь это было, неподалеку от моря. Мы тоже следом за ним. Остановились около блиндажа. Маршал спустился в окопы к солдатам, спросил: «Ну как, ребята, побьем фрица?» Те отвечают, что, мол, больно у фашистов танков много. Буденный сказал, что танков у гитлеровцев стало меньше, а у нас их прибавилось. А потом с пригорка он принялся разглядывать в бинокль оборону врага. В это время рядом начали рваться снаряды. Я к маршалу, мол, надо идти в укрытие, и даже взял его за руку, а он шутит: «У фрицев глаза косые, они мимо палят». Во время боев на Кавказе наши зенитчики сбили немецкий самолет. Летчик выбросился с парашютом и был взят в плен. Привели к Буденному. Гитлеровский офицер вел себя нагло. «Россия больше нет», — заявил он. «Теперь мы будем здесь хозяин». Маршал подошел к фашисту, глянул на него пристально. «Верно, царской России давно уже нет, еще с времен Октябрьской революции. А насчет хозяина...» Маршал рубанул воздух рукой. «Никс! Кукиш тебе, понял? Вы лишь приоткрыли дверь в наш советский дом, а жить в нем вам не придется. Это я сказал, Семен Буденный». На Северокавказском фронте развернулись ожесточенные бои. В середине июля войска противника подошли к излучине Дона. Никогда еще Буденный не был так сильно обеспокоен, как в эти дни. Войска Северокавказского фронта сражались самоотверженно. Но враг, не считаясь с большими потерями, рвался к Сталинграду. В этих местах, на Дону и Кубани, в годы гражданской войны, родилась слава первой конной армии. Буденовцы громили здесь белогвардейские дивизии Мамонтова, Шкуро, Деникина, Врангеля. Тогда тоже было тяжело. Но Красная армия выстояла. А теперь... Глубокой ночью, когда Буденный вернулся в штаб, позвонил начальник генерального штаба маршал Шапошников. «Ну, как у вас обстановка?» — спросил он. Буденный доложил, что по всему фронту идут упорные бои. Воины армии и флота дерутся до последнего. «Да, положение у вас тяжелое», — сказал маршал Шапошников. «Я понимаю, но ставка пока резервами помочь не может. Никак не может, Семен Михайлович. Вчера, 26 июля, немцы прорвали оборону 62-й армии и вышли в район Каменского. Верховный приказал бросить туда 1-ю и 4-ю танковые армии, чтобы, если не остановить врага, то хотя бы задержать его. А вам свежими силами помочь не можем. Однако важно выиграть время, задержать врага. На днях вы получите приказ Верховного главнокомандующего, очень важный приказ, и я прошу вас лично довести его содержание до войск фронта». «Я вас понял, Борис Михайлович, и сделаю все от меня зависящее», — ответил Буденный. «Военный совет фронта принимает необходимые меры». Вскоре был получен приказ, в котором подчеркивалась серьезность положения на фронте. Указывалось на то, что бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге, у Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге, и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с нефтяными и другими богатствами. В приказе прямо говорилось, и это Буденный прочел особенно внимательно, что отступать дальше значит загубить себя и вместе с тем нашу родину. Ни шагу назад, без приказа высшего командования.